Глава 18. Демон фыркнул, как огромный кот, склонился еще ближе и повторил. Благодаря длине языка он выделывал совершенно невозможные вещи, проникал внутрь лона, потирал чувствительные складки. Его губы тоже не остались без дела. Осторожно, чтобы не поранить деликатную плоть клыками, демон посасывал набухшую жемчужинку, не забывая слизывать выступающие соки. Они же становились все обильнее. Поначалу Ивета смущалась такой реакции тела, а после забыла обо всем, бесцеремонно вцепилась демону в рога и притянула его ближе. Тот в ответ только довольно хмыкнул и послушно заработал языком еще интенсивнее. Пальцами он проникнуть в нее не мог, они заканчивались устрашающего вида когтями, но, согнув указательный, толкнулся в лона средней фалангой. Нащупал внутри точку, от прикосновения которой Вету неконтролируемо выгибало дугой, и принялся с удвоенной силой терзать ее клитор. Королева кончила с громким вскриком, испугавшим ее саму. Первый оргазм в ее жизни, которым она и названия-то не знала, не подозревая, что женщины могут тоже испытывать в постели удовольствие. И она обязана этим демону, который, опираясь на руки, навис над ней, готовясь ко вторжению. Ивета поспешно снова зажмурилась и напряглась, готовясь к боли. Член она успела разглядеть, пусть и мельком, и не могла себе представить, как такое должно в ней поместиться, не порвав все напрочь. «Нет, так не пойдет», – пробурчал себе под нос демон и одним ловким движением, подхватив Ивету под бедра, закинул ее ноги чуть ли не к ушам, согнув пополам. Королеву залила краска стыда. Еще никто ее так бесстыдно не лапал, к тому же ей теперь было видно, как широко раздвинутые складки потирает округлая головка члена. Плоть была еще чувствительна после пережитого удовольствия, и от каждого такого скольжения по телу Иветы пробегали остаточные острые спазмы. «Расслабься», – посоветовал демон и толкнулся внутрь, надавливая на вход. Грибоподобная головка проникла в лоно с влажным, совершенно непристойным звуком, и королева напряглась еще больше, наблюдая, как в ее тело погружается один рельефный бугор за другим. Влагалище растягивалось до предела, мышцы сокращались, сопротивляясь вторжению. Ивета ждала ослепляющую боль или хотя бы ноющее неприятное жжение, которое сопровождало каждое их сношение с королем. Но боли все не было. Зато распирающее чувство оказалось на удивление приятным. Заполненная внутри так, что казалось еще немного ее порвет, Ивета задыхалась от повышенной чувствительности. Член демона был словно специально слеплен для того, чтобы затронуть каждую точку, каждый нерв глубоко в ее теле и доставить наивысшее наслаждение. Демон быстрым потирающим движением прошелся по клитору когтистыми пальцами. Глаза Иветы прикрылись в экстазе, бедра сами подались вперед, раскрываясь навстречу и расслабляясь от удовольствия. Демон тут же двинул тазом, отвоевывая сразу несколько драгоценных сантиметров. Королева задохнулась от интенсивности ощущений. Ее растягивало до предела. Тонкие стенки внутри отчетливо чувствовали каждое движение бугрящейся плоти. Но к ее изумлению это не доставляло боли или даже дискомфорта. Наоборот, разжигала пылавший в ней огонь еще сильнее. Маслянистая головка выделяла какую-то смазку, от которой внутри пощипывала и покалывала, удесятеряя чувствительность. Войдя целиком, демон замер, уставившись на то место, где соединялись их тела. Помимо воли, Ивета посмотрела туда же, не в силах удержаться от любопытства. Тем более, оно маячило практически перед ее глазами. Крупная бугристая плоть растягивала ее нежные складки. Зрелище было порочным, абсолютно неприличным и безумно возбуждающим. Внутри Иветы что-то содрогнулось, дернулось, отчего лицо демона исказилось непонятной гримасой, то ли боли, то ли наслаждения. Удерживая ее за бедра, он подался назад, покидая лона, и королева всхлипнула от разочарования. Неужели все? Даже ее супруг совершал хоть несколько движений, прежде чем кончить. Выйдя почти полностью, демон с размаху вошел обратно. Ивета вскрикнула в голос и уже не прекращала стонать и кричать. Он работал бедрами, как хорошо отлаженная машина, вбиваясь в ее тело размеренно и неторопливо, проскальзывая своим рельефным членом по чувствительным точкам, о существовании которых королева даже не подозревала. Она билась под ним, силясь одновременно вырваться, освободиться от сладкой пытки и притянуть его еще ближе. Но демон старательно держал взятый ритм, и вскоре у Иветы потемнело в глазах, а ее вопль, кажется, сбил крошку с потолка зала. «Тесная малышка. И сладкая», — прорычал демон, выходя из ее перевозбужденного лона с хлюпающим, сочным звуком. Ивета ощутила себя порочной шлюхой, потому что это смачное движение снова возбудило ее. Демон перевернул ее, поставив на подрагивающие колени, и уткнул лицом в ткань накидки. Ивета послушно прогнулась в спине, недоумевая, зачем это все нужно, если они уже все. И тут в нее снова скользнула тяжелая круглая головка огромного члена. Он еще не кончил, наоборот, кажется, его орган раздулся еще больше. В этой позе демон проникал еще глубже, но боли, как при сексе с мужем, не было и в помине. Ивета подалась назад, стремясь полнее насадиться на ребристое орудие, но демон не спешил. Медленно, очень медленно заполнил всю ее до предела и вышел почти полностью. Потерся головкой, распределяя смазку, и снова скользнул внутрь. Ивета удовлетворенно застонала, подаваясь к нему бедрами. Немного развернув ее, демон закинул одну ногу королевы себе на плечо, не переставая двигаться медленно и плавно. Ивета вцепилась накидку, пытаясь удержать баланс, и с изумлением чувствуя, как ее клитор снова ласкает умелый язык. Член в ней не останавливался ни на секунду, то растягивая до предела, заставляя вскрикивать от полноты ощущений, то выскальзывая почти полностью, так что она постановала, изнывая от томления и настигающей ее пустоты внутри. Шершавое скольжение языка вокруг ее распаленного входа, ритмичное давление на разбухшую жемчужинку наслаждения и вбивающийся в нее мужской орган вместе заставляли ее извиваться, впиваясь ногтями в бархат накидки, кричать, стонать и умолять демона брать ее еще и еще, не прекращая. «Только не останавливайся!» — лихорадочно всхлипывала Ивета, когда ее снова накрыла ослепительная волна чистого удовольствия. И демон повиновался, убыстряя темп до того, что королева уже не успевала отвечать на его движения своими, только держаться за ускользающую реальность, чувствуя, как всю ее заливает обжигающим внутренним светом. И вместе соединения их тел зарождается новая, ослепительно яркая звезда. Демон дернулся, застывая на месте, и вместе с финальными спазмами Иветы кончил сам. Она чувствовала, как внутри сокращался и пульсировал огромный член, ощущала каждый выплеск обжигающей горячей жидкости где-то там, глубоко. «Фэнтехарт», — выдохнул демон, тяжело опираясь на локоть, а после обессиленно вытягиваясь рядом с Иветой. «Что?» — приспросила она, едва переводя дух. Казалось, она побывала где-то в ином мире, благословенном и прекрасном. От этого еще острее чувствовался затхлый воздух тренировочного зала и еще жестче пол под их телами. «Меня зовут Фэнтехарт», — сообщил демон, опаляя дыханием ее ухо. Он притянул ее в изгиб своего мускулистого тела, а у нее уже не осталось сил для сопротивления. Только лежать рядом с ним выжатой тряпочкой, силясь осознать невероятное. Демон только что назвал ей свое имя. Сам, по собственной доброй воле. Что это, хитрый прием и коварство или знак высочайшего доверия? Не в силах расслабиться, хотя все тело наполняло приятная истома и очень хотелось подремать, а еще лучше полноценно забыться в уютных горячих объятиях врага, Ивета заерзала, поворачиваясь к демону лицом. Как ни странно, вблизи он не производил такого уж отталкивающего впечатления. Или она успела привыкнуть к его специфической внешности. Пусть его кожа была неровной и непривычного ало-вишневого цвета, так и дроу, если задуматься, со своими синими волосами выбивались из привычного человеческого визуального ряда. А черты лица располагались симметрично, глаза так и вовсе можно было бы назвать красивыми, если бы не их хищное собственническое выражение. Ивета сглотнула и отвела взгляд, не в силах выдержать пристальное внимание демона. Слишком уж оно будоражило и заставляло задуматься о вещах, задумываться о которых ей совершенно не хотелось. особенно сейчас. Потому что она предпочла провести кончиком ногтя по сравнительно гладкой шее, проверяя крепость его кожи. Кожа выдержала, хоть и дернулась от острой ласки. Фентехард перехватил ее руку, сплел их пальцы в интимной ласке, проверяя свою догадку. Ивета не отстранилась, наоборот, прильнула ближе, поглаживая ступней его лодыжку. «Еще?» — с некоторым недоумением уточнил демон, неверяще глядя на продолжавшую его удивлять человеческую женщину. Она смутилась. «Прости, я не подумала. Ты, наверное, еще не готов». Вместо ответа он взял ее за руку и положил на уже очень даже готовый к подвигам член. «Ты уверена?» — переспросил он еще раз. Но Ивета уже извернулась, приподнялась на локтях, оперлась о его каменный пресс и неумело, но уверенно лизнула гладкую блестящую головку. Рот заколола миллионом иголочек. Под ее руками тело демона дрогнуло, он судорожно вздохнул. Опьяненная тем эффектом, что она оказывает на потустороннее всесильное существо, Ивета уже уверенно провела языком, пробуя его на вкус, изучая и рассматривая. Бугры и рельефы оказались не такими уже твердыми. Они упруго пружинили под ее следующими ладонями, вминаясь внутрь кожи под нажимом. Теперь стало ясно, почему ей не больно. Член подстраивается под ее тело, не растягивая больше определенного предела. Взять целиком в рот у нее не получилось, хотя она очень старалась. Губы просто не растягивались до такой степени. Потеряв терпение от ее попыток и распалившись до невменяемости, демон перехватил ее за талию и усадил себе на грудь, лицом к его ногам. Огладил когтистыми пальцами грудь, прихватил соски, легонько покрутил, покатал между мозолистых подушечек. Ивета выгнулась, подставляя грудь под ласки. Она понятия не имела, что от этого тоже можно получать удовольствие. Прикосновения супруга в этой области не вызывали особого энтузиазма, да и сам Килвар почти не прикасался к ней там, не считая ее скромные достоинства за полноценную грудь. Зато сейчас, под нежными, чуть шершавыми и следующими ласками демона, она была готова снова кончить, не дожидаясь более откровенных. «Бери меня как хочешь, я твой», — проурчал демон, и его голос вибрацией отозвался во всем теле Иветы. Смысл слов дошел немного погодя. «Что значит «бери»? Сама?» Она с опаской оглядела вздымающийся перед ней орган, неуверенно приподнялась и обхватила его рукой. Погладила себя по влажным складкам маслянистой головкой, с немалой долей самолюбования, услышав шипящий вздох демона позади нее. Надавила членом на текущие влагой складки и принялась медленно опускаться, хотя ноги подгибались, а тело просило быстрее и сильнее. Демон лежал под ней неподвижно, и Ивета осмелела. Задвигалась, наклоняясь то вперед, почти касаясь груди его колен, то назад, чувствуя, как ее собственные волосы щекочут ее обнаженную попку. Королева упивалась своей властью над мужчиной и возможностью управлять своим удовольствием. Оргазм маячил на грани восприятия, но она совершенно не торопилась, растягивая обоюдное наслаждение.